262. Предметы, добрые и злые, создаются человеком. Мысли, добрые, касания, благие, сотворят предмет благословения. И наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный. Не будем легкомысленно относиться к сущности психической энергии.